Допустимо ли порхание мыслью, когда столько несовершенства вокруг, и когда мыслью можно многое исправить и улучшить? Риши строит храм за 20 переходов от того места, где находится он. Мы строим мыслью. Нам подражая, стройте и вы, посылая в пространство законченную мысленную форму того, что должно быть сделано. Мысль, посланная во имя общего блага, без думания о себе, осуществляется быстрее и проще, чем мысль, привязанная к интересам личности и лишенная силы исполнения именно благодаря астральной заинтересованности. Отрешение от себя дает мысли силу осуществления. Силу мысли можно применить ко всему, что требует изменения. Мыслью движется мир, но не осознается ее сила, и если постигла неудача, значит, принцип самоотрешения или самоотверженности, то есть отсутствие личной заинтересованности, применен не был. Находясь в стороне от событий, можно принимать самое деятельное участие в жизни своей страны или в жизни планеты. Большинство думают о себе, потому лишены их мысли силы осуществления. Думая о благе народном в полном отрыве от личной заинтересованности самости, многого можно достичь. И не надо смущаться трудностью задания или тем, что из намеченного блага еще нет ничего. Мысль света не знает преград, ею можно коснуться всего и разрушить тупое и невежественное сопротивление недоумков. И вместо того, чтобы терять драгоценное время на пустые и никчемные мысли, следует сознательно их направлять на улучшение жизни и на замену ее недостатков явлениями положительными и нужными эволюцией.